Не стану разглагольствовать о том, почему и отчего, но поверь мне. Ладно, я готов плыть по течению, медленно, как ты говоришь. А ты убеждай меня и себя, что ты и вправду все это чувствуешь. Но ты не должна быть связана, никаких обязательств. Но я связана? Ты должна быть совершенно свободна. Брэдли, не надо. По-моему, нам нельзя произносить некоторых слов. Каких слов? Люблю, влюблен. По-моему, это глупо. Но раз у нас есть глаза, можно обойтись и без слов. Смотри, разве ты не видишь того, чего ты не хочешь произносить? Но не надо. Правда, не надо. Это никак называть. Наберемся терпения и подождем, что будет дальше. Ты так странно говоришь. Не волнуешься? Я в ужасе. А я нет. Никогда еще не чувствовала себя такой храброй. Чего бояться? И почему ты говоришь, что нам придется трудно? Какие трудности ты имел в виду? Я намного старше тебя. Гораздо старше. Вот в чем трудность. О, ну это условность. К нам это отношение не имеет. «Нет, имеет», — сказал я. «Я уже ощутил, что имеет». «Больше ты ничего не хотел сказать?» Я колебался. «Нет, мне еще многое предстояло ей выложить, но не сегодня». «А это не...» «О, Джулиан, ты не знаешь меня. Ты же меня не знаешь. Это не Кристиан». «Что, Кристиан?» «Господи, конечно, нет». «Слава Богу! Знаешь, Брэдли, когда папа говорил о том, чтобы помирить вас с Кристиан, я так мучилась. До того, ну, тут, наверное, я и поняла, как я к тебе отношусь. Как Эмма к мистеру Найтли. Персонажа романа английской писательницы Джейн Остин, Эмма. Точно. Понимаешь, с тех пор, как я тебя знаю, ты был всегда один, абсолютно один. Столб в пустыне. Я и вчера волновалась насчет Кристиан. Нет-нет, Крис прекрасная женщина, и у меня даже ненависть прошла. Но она для меня ничто. Ты высвободила меня из стольких силков. Я еще расскажу тебе потом про все. Ну, а возраст не имеет значения. Многим девушкам нравятся мужчины старше их. Значит, все ясно. Я пока ничего не говорила родителям. Ни вчера, ни сегодня утром я хотела убедиться, что ты не передумал. А сегодня скажу. Постой. Что ты скажешь? Что я люблю тебя и хочу выйти за тебя замуж. Джулиан, это невозможно. Джулиан, я старше, чем ты думаешь. Ты стар, как мир. Знаем, знаем. Нет, это невозможно. Брэдли, ты говоришь чепуху. Но почему ты так смотришь? Ведь ты любишь меня. Ведь ты же не хочешь соблазнить меня и бросить. Нет, я правда люблю тебя. Разве это не навсегда? Да, настоящая любовь бывает навсегда. А это настоящая любовь. Но что но? Ты сказала, что не надо торопиться. Надо постепенно узнать друг друга. Все так внезапно. Я уверен, что ты не должна ничем себя связывать. А может, я хочу себя связать? Ладно, наберемся терпения. Не будем спешить и всякое такое. Но знаем-то мы друг друга давно. Я знаю тебя всю жизнь. Ты мой мистер Найтли, а разница в возрасте — Джулиан. Мне кажется, пока надо сохранить все в тайне. Почему? Потому что ты можешь передумать. Или потому что ты передумаешь? Я не передумаю. Но ты не знаешь меня, не можешь знать. Я гожусь тебе в отцы. Ты думаешь, для меня это важно? Нет. Но для общества важно. А когда-нибудь станет важно и для тебя? Ты увидишь, как я старею. Брэдли, это чушь. Я бы очень хотел, чтобы ты пока ничего не говорила родителям. «Ладно», — сказала она, помолчав, и все еще стоя на коленях, и отстранилась от меня с детским выражением недоумения на лице.